текущем году в Пхеньяне пройдут разные международные спортивные состязания. По случаю знаменательного праздника Дня Солнца состоится 28-й международный марафонский бег на приз Мандюнде. С 15 по 21 сентября в торжественной обстановке пройдет 20-й чемпионат мира по тхэквондо, а в октябре молодежный чемпионат мира по дзюдо 2017 года. В апреле состоятся отборочные соревнования группы Б в рамках женского турнира за Кубок Азии 2018 года по версии Азиатской федерации футбола, а в период от марта по май игры между командами группы З в рамках турнира за Кубок Азиатской федерации футбола 2017 года.